как разлившиеся воды обнимает она прошедшее, настоящее и будущее. Самадхи беспредельного видения, как ребенок обрадовался профессор, горя нетерпением поймать оппонента в ловушку. «Так, так, так, дражайший коллега, однако, мой друг, на иной, уже высшей ступени силы видения тоже покажется вам призраком. Завися от посторонних субстанций, она вместе с ними является и вместе с ними исчезает, как слух, когда нет звука, как обоняние без запаха». «Верно», — подтвердил Йог, даже не заметив логического капкана. «Вожделение — обман, форма — обман, пустота — обман». И сила видения тоже обман, успокоение в небытии. Но в дьявольском хороводе петух, свинья и змея кусают друг другу хвосты. Миры людей, богов, животных, ад и небесные чертоги — все обращается вокруг этого центра. Вожделение, ослепление и ожесточение — вот три зла, заслоняющие нирвану. Вожделение худшее из них. Это оно слепило из частиц света отвратительный призрак. Йог поднял трезубец и, не попрощавшись, зашагал на восток с уклонением к югу. И лиловые соцветия кипрея легко сомкнулись за усатой кошачьей мордой, спущенной со спины. Молчаливые и растерянные возвратились супруги Валенти в палатку. На раскладушке, где профессор оставил свою работу, лежал полотняный свиток. Валенти рассеянно развернул его и не поверил своим глазам. Перед ним лежал расчерченный на 4 разноцветных сектора круг, объединивший видимые стихии. Вписанный в квадрат с тупичками по центру каждой из сторон, он символизировал абстрактный космос. Однако отвлеченная диаграмма была привязана к реальной местности. Зеленая, пронизанная венами ручьев земля, навьюченные караваны, ползущие к облакам по невидимым серпантинам, и заснеженные горы, образующие кольцо, словно зубцы алмазной короны. Вверху, где солнце и луна, были изображены и дам Калачакра, и третий Панчен-лама. 3 белых круга очертили границы небесной обители, где под высокой, с загнутыми концами крыши, дремотно улыбался грядущий мироправитель Майтрея. Все 7 счастливых драгоценностей владыки Чакравартина располагались с победным венком. Это была знаменитая секретная мандала, скорее всего, на прощание, оставленное преподобным Норбу. Валенти всюду искал ее, но не смог напасть даже на след сокровенного свитка, и вот теперь он здесь у него. Но радость обретения отравила сомнение, холодным ключом просочившееся сквозь неведомые пласты. В центре мандалы примерещился, словно на редкостную картину, наложилась другая, давно знакомая, еще один ненаписанный круг из петуха, свиньи и змейки. «Вожделение?» — спросил себя профессор. «Вожделение и жажда познания?» Не было ответа. Пустые чашки весов, нарисованные звездами, покачивались в ночном небе. Как незаметно пролетел день. Глава 16. Постоянно видоизменяясь, как бы перестраивая неуловимо для глаза внешние очертания и внутреннее убранство, вилла обволакивала гостей непривычным уютом, навевала странные сны. Теперь ее окружал старый запущенный сад с гротами и пустырями, где в зарослях дурмана свивали ленивые кольца редкостные эскулаповые змеи, и, подобно паутине, окутавший сухой чертополох, души людей незаметно обволокла легкая наркотическая вуаль. Как-то уж слишком быстро притупилось любопытство,

с лоскутными клочьями и загаженными нечистотами электронными датчиками, кончались у обрыва, залитого облачными клубами, а та иная страна словно бы висела над всем, как миражное озеро посреди прокаленной пустыни. Но жаловалась мелодия корнета пистона, сопровождая тихий смех и влажный, переворачивающий душу шепот. Если бы не проволока с подрагивающими сторожками, ловящими запах пота, и не начиненные шариковыми минами красная спекшаяся глина, Смит бросился бы туда и поплыл в волнах тумана. В это утро он проснулся поздно и торопливо позавтракал, не особенно задумываясь над тем, откуда взялась еда. Миска блинчиков по-сайгонски, желеобразное черепашье мясо и остро пахнущий рыбный соус «Ньюк-нам» с колечками тонко нарезанного красного перца. Утолив пожар в горле чашечкой золотистого чая с лепестками лотоса, пробуждающими воспоминания, он надел фланелевую пижаму, откуда она взялась, и вышел навстречу зову. Небо больно сверкнуло в глаза сквозь налитые млечным соком ветки чампы. Сбросив за ночь все листья, они ведь вились, как оленьи панты, образуя прихотливый узор, скрывавший ниспадающие ступени. Спустившись в сад, Смит пошел напрямик через заросли ежевики и жимлости, чтобы поскорее оказаться у проволоки, отрезавшей дальнейший путь. Медлительные богомолы, замаскированные под сухие сучки и зеленые листья, падали на плечи, вцепляясь в застиранную ткань, хрупали под ногами раздавленные улитки. Перекрываемые напевом голоса вели к цели, словно радиомаяки. Макдональду достались на завтрак горячий буйабес по-марсельски и превосходные остенские устрицы с лимоном и льдом. В серебряном ведерке с львиными мордами зеленела замороженная бутылка «Дом Периньон» 1929-го благословенного для шампани года. И сразу начались привычные игры. Едва Макдональд пригубил бокал, как вкус вина неуловимо переменился. Это было уже не сухое шампанское с зеленоватым свечением, а, пожалуй, сильно разбавленное виски, когда особенно отчетливо различается дымный привкус верескового торфа. Неужели, потаенно желая одного, он, тем не менее, все же хотел другого? А почему бы и нет, черт возьми? Душа и тело не всегда согласовывают свои намерения. Организм лучше знает, что ему требуется. Если он выбрал виски, то так тому и быть. Нельзя ли малость покрепче? Процент алкоголя мгновенно подскочил. Оттенок жидкости в тяжелом с массивным донышком стакане, который трансформировался из бокала, стал заметно гуще. «Отлично!» — одобрил Макдональд работу невидимых сил. «Хэнки Баннистер», — определил он сорт виски. «Хотя уместнее был бы Джонни Уокер с черной этикеткой». Он не удивился, когда обнаружил на дне золотой суверен с изображением Джорджа Третьего, точно такой, как на бутылке Хэнки Баннистер. Монета оказалась на поверку подозрительно легковесной. Она была отштампована из какого-то анодированного пластика, причем только с одной стороны. Реверс напрочь отсутствовал. Оказывается, услужливый дух, а заодно с ним и сам Макдональд, не знали, как выглядит настоящий суверен. Бутылочная яркая этикетка, на которой был изображен джентльмен завитом по реке, едва ли могла стать эталоном для подражания. Задача получалась трудная и одновременно заманчивая. Если все существо Макдональда, подвязавшегося долгое время в районе Средиземноморья, хранило память о шедеврах тамошней кухни, то, скажем, о золоте помнила лишь голова. Пришлось дать невидимым силам урок, вызвав в памяти условное представление о ядре, сложенном из 79 протонов и 118 нейтронов.

Я нашел пластиковую взрывчатку и капсуль-детонатор. Нашли? — со значением переспросил Макдональд. Словом, обнаружил за завтраком у себя на столе, — уточнил Смит. И решили проделать проход в заграждение. Пожалуй. А так? Австралиец сделал ударение. Разве так? Оно не поддавалось? Не знаю, не пробовал. Почему? Не пробовал, и все, — досадливо дернул щекой Смит. Пластикат натолкнул меня на идею. Я вставил в детонатор огнепроводный шнур. Вы ничего не говорили про шнур? В самом деле. Однако он тоже у меня оказался. С некоторой растерянностью заморгал Смит. Допустим, ладно, — буркнул Макдональд, с трудом отводя взгляд от чуть косящих, едва тронутых синькой глаз. Я сделал все как надо и даже обжал капсюль плоскогубцами. Откуда плоскогубцы, черт подери? Не знаю. И вновь трепет рыжих ресниц выдал растерянность. По всей видимости, Смит еще не очнулся вполне и не отдает себе отчета в том, откуда и почему возникают предметы. Продолжайте, махнул рукой Макдональд. Одним словом, я действовал по правилам, но взрыва почему-то не последовало, хотя шнур задымил. Когда огонь добрался, по моим соображениям, до детонатора, проволока исчезла, испарилась, словно ее не было. Ее и не было здесь, до вас. Да, я понимаю. Вместе с ней растаяла и пропасть, залитую туманом. «Короче говоря, произошло то, чего вы желали!» — выкрикнул Макдональд, убеждая больше, нежели спрашивая. «Вероятно, не слишком уверенно», — ответил американец. «Я не помню теперь. А бронза у вас в комнате. Вы ее сами упаковали?» «Кажется, своими руками сколотили ящики. Обили их жестяной полосой. У вас есть молоток? Гвозди?» «По-моему, есть», — напряженно вспоминая, кивнул Смит. «Были в одном из вьюков». «Черта с два были», — раздраженно передразнил Макдональд. «Что, я не знаю ваш груз?» «Ящики, кстати сказать, сколочены без единого гвоздика, я проверил». «То есть как это?» «А я знаю. Может быть, склеены чем-то». «В этом нужно хорошенько разобраться, Чарли», — озабоченно потряс головой Смит, словно сбрасывая сонную одурь. «Я очень хочу сохранить свою бронзу». «Я тоже», — непроизвольно признался Макдональд. «Как, у вас появилась бронза?» «Нечто в этом роде», — австралиец неопределенно покрутил в воздухе пальцем. «Я, право, не менее вас озабочен сохранностью, а вернее стабильностью груза». «Эти вещи реальны, Чарли», — понимающе кивнул Смит. «Во всяком случае, у меня построены из атомов, как мы сами, как окружающая нас природа. У меня есть портативный спектрометр. Я проверял». «Звучит обнадеживающе, если вам не приснилось все это. Статуэтки, проверка, спектрометр. А ваша жизнь не приснилась вам, Чарли? Что, если мы снимся самим себе?» «Ну, такое вообще не поддается поверке. Поэтому бог с ней, с философией. Я, знаете ли, до самого последнего момента был убежденным материалистом. Хотя я посещаю ради приличия приход. Изредка, надо сказать, и весьма... Я тоже коллега. Но раньше у меня не было ни малейшей надежды на, так сказать, иное существование. А теперь...» С неожиданным волнением тихо спросил Макдональд. «Может быть... Я и ошибаюсь, но мне кажется... Ах, я не знаю, что мне кажется, Чарли, но я безумно дорожу возникшим предчувствием, тенью. Каким предчувствием? Не хочется говорить, не обижайтесь. Боитесь спугнуть? Может быть. Внезапно проснуться посреди привычного убожества? Не убожества, ада. Пустая игра словами. Нет, Чарли, мое кредо. Твердо знаю, что впереди у нас только небытие, легче переносить страдания, согласитесь. Мы живем в аду, искупая чужие грехи, но, по счастью, наш приговор не бессрочен. Можно сформулировать и так. банально. Жизнь человека вообще довольно банальна и порядком бессмысленна, вам не кажется? С бессмыслицей, кстати, так же трудно примириться, как и с собственным уничтожением. Невольно спрашиваешь себя, зачем? И у вас есть подходящий ответ? Еще несколько дней назад я бы с полной уверенностью ответил «нет, Чарли», а теперь не знаю. «Значит, вам примерещился призрак рая, как дурачку Аббасу, соорудившему эдакий, знаете ли, уютный сиральчик. С Аббаса чего взять? Болван, темный полуграмотный человек, но вы-то, вы, Бобби, понимаете, надеюсь, что эти девки умеют лишь страстно стонать да вскрикивать по птичьи в надлежащие моменты, ничего более». «Какие девки, Чарли?» Смит изумленно раскрыл глаза. «Такие!» — проворчал Макдональд. «Золотые, бронзовые, пропади они пропадом!» «Вы долго намерены здесь прохлаждаться?» — спросил он, круто меняя тему. «Не пора ли в дорогу?» «Зачем?» «То есть как это? Зачем?» — поперхнулся от возмущения Макдональд. «Да очнитесь же, наконец, Бобби! Мы потеряли бог знает сколько времени. Надо наверстывать. Или вы предпочитаете возвратиться?» «Возвратиться?» — Смит задумчиво пожевал губами. «Пожалуй, нет. Мне бы хотелось побыть здесь немного, хотя бы из любопытства». «Тогда собирайтесь живее». Заторопился Макдональд, обретя, наконец, привычную форму. «Где ваш бесценный тигр?» «Но право, Чарли, я совсем не расположен лететь куда-то, сломя голову. Оно найдет нас и здесь». «О чем это вы, Бобби? Какое оно?» «Право, не знаю. Однако все, что только должно случиться, не минует нас, мне так кажется. Не лучше ли тихо подождать? Мне хорошо тут, Чарли». «Поступайте, как знаете». Макдональд не скрывал раздражения. «А я поспешу навстречу, хотя бы из любопытства. Простите за плагиат». «Зачем же так, право? Если вы настаиваете». «Не настаиваю», — вкрадчиво поправил Макдональд. «Прошу. Мне кажется, нам не следует медлить. Оно торопит нас и словно бы обещает, что чем дальше, тем...» Он внезапно осекся и дернул напарника за рукав. Ветхая фланель треснула и расползлась. «Что?» — спросил было Смит. Но, натолкнувшись глазами на синий, порядком запыленный ленд-ровер, поперхнулся и замолк. Машина стояла в каких-нибудь 20 ярдах и отбрасывала на землю геометрически четкую тень. «Вы этого хотели?» — тихо спросил приунывший Макдональд. — «Нет, не знаю, а вы?» — «И я не знаю. Хотя, скорее всего, виноват я. Что ж, пошли». Приблизившись к ленд-роверу, он слегка замешкался, безотчетно ища ручку передней дверцы. Замок открылся, но не сразу, а с некоторым замедлением. Также постепенно, словно проявляясь на фотобумаге, возникли шкалы и стрелки на приборном щитке, торчащий в замке зажигания латунный ключ. Макдональд уже было собрался повернуть его, как в приспущенное окно ворвался удивленный возглас Смита. «Но ведь это же монолит!» «Что?» — не понял Макдональд. «А то, что капот начисто приварен к корпусу, о колесах крыльям!» — возмущенно воскликнул Смит, но сразу, словно испугавшись чего-то, виновато поправился. «Ах, нет, я, кажется, не заметил зазора. И колеса тоже...» «Так...» — озабоченно выдохнул Макдональд, угадывая остальное. «Попробуйте приоткрыть капот». Он откинулся, сосредоточенно нахмурив брови, отводя внутренним невероятным усилием мысль от проклятого автомобиля. «Что там? Что?» — нетерпеливо выкрикнул он, изо всех сил стараясь отвлечься от жестяного скрежета впереди. «Отвечайте быстрее!» — потребовал, когда поднятая крышка закрыла небо. «Ничего», — помедлив, отозвался Смит, у которого вдруг запершило в горле. «Темная пустота. То есть там что-то, кажется, прорисовывается. Воздушный фильтр, бобина, аккумулятор, но только без клемм. Достаточно. Устало вздохнул Макдональд и, толкнув дверцу ногой, спрыгнул на гравий. Все равно такая машина никогда не сможет ездить. Да, угрюмо кивнул Смит. Оно незнакомо с элементами машиностроения. Они поняли друг друга с полуслова. Мы знаем обо всем слишком расплывчато, чтобы вообразить каждый винтик и каждую шайбочку, усмехнулся Макдональд. Система питания, поддакнул Смит. Электросхема, смазка, уже веселее подхватил Макдональд. Допуски, улыбнулся в ответ Смит. Резьба. Такое не под силу одному человеку. Если только он не работает в конструкторском бюро у Форда. Придется навьючивать яков, Бобби. Видно уж так, Чарли. Пойдем по пеленгу. Самое верное дело. Хотя я не прочь скорректировать маршрут с сеньором Валенти. Они уже близко. Откуда вы знаете? Знаю. Это не ответ, Чарли. Вы не осудите меня, если я признаюсь, что поставил перед уходом клопа. Клопа? Надеюсь, вы представляете себе, что это значит? Микрофон для подслушивания. Зачем такие страсти? Всего лишь миниатюрный передатчик, Бобби, не более того. Я прикрепил его к седлу миссис Джой, и поэтому знаю, разумеется, приблизительно, где сейчас находится самый прелестный задик на 1000 миль вокруг. «Кто вы на самом деле, Чарли?» — растерянно спросил Смит, протирая очки кусочком замши. «Это действительно имеет для вас значение?» Макдональд устало махнул рукой. «Сейчас. Здесь». Глава 17. Супруги Валенти набрели на римскую виллу, когда приготовления к походу были в самом разгаре. Панк Тембо едва успевал поворачиваться, навьючивая своенравных, успевших отвыкнуть от груза животных. Угрожающе набычившись и роя копытами землю, яки упрямо пятились, всячески стремясь избавиться от ненавистных пут. Смит в который раз пожалел, что остался без погонщиков, опытных, терпеливых, до тонкости изучивших норов лохматых прислужников ямы. «Не кажется ли вам, дружище, — пошутил Макдональд, — что наши сборы скорее напоминают корриду?» «Я не был в Испании», — не поддержал веселого настроя Смит. Всю ночь его преследовали кошмары. Провалявшись почти до полудня, он все равно не выспался и раздражался теперь от каждого пустяка. «А что вам мешало съездить хотя бы в Мексику?» «Жизнь», — односложно бросил Смит, помогая шерпу грузить ящики. Различив дальний перезвон колокольцев, он предостерегающе поднял руку и прислушался. «Я так думаю, это наши друзья», — как всегда мгновенно сориентировался Макдональд. «Здесь не разменешься». Вскоре маленький караван уже входил в гостеприимно распахнутые ворота виллы. «Может быть, нам лучше расположиться неподалеку?» Профессор с нескрываемым удивлением разглядывал цветущий сад, жадно вдыхая горьковатую прохладу осыпавшихся пятилепестковых цветов чампы. «Жаль портить такое великолепие!» «Пустяки!» — пренебрежительно отмахнулся Смит. «Не поручусь, что сей цветущий оазис не растает, как мираж, едва мы затворим за собой калитку», — меланхолично заметил Макдональд, снимая с седла красавицу Джой. В элегантно потертых джинсах и синей широко распахнутой рубашке мужского покроя с карманами и погонщиками стройная полногрудая итальянка выглядела особенно привлекательно. «Надеюсь, для нас найдутся свободные номера», — взяв кейс с бижутерией и косметикой, Джой одарила Смита чарующей улыбкой. «Для вас, сеньоры, приготовлены президентские апартаменты», — перехватил инициативу Макдональд. «Спасибо, что почтили выбором именно наш отель». «Как он называется?» «Амарантовая вилла», — проявил находчивость Смит, слегка раздосадованный, что его оттеснили. «Категория 5 звездочек». «Кухня по выбору», — коротко хохотнул австралиец. «Вот как?» Оживленный румянец на обветренном личике Джой поблек. «Я правильно вас понимаю?» «К сожалению, миссис Валенти», — с печальным сочувствием кивнул Смит. «Мне нужно привести себя в порядок», — мгновенно замкнувшись, бросила она и бочком прошла мимо мужчин к лестнице. «Я не заблужусь?» «Выбирайте любую комнату», — посоветовал Смит, не сделав даже попытки проводить даму. «Коллекции?» — поинтересовался профессор, царапнув ногтем притороченный к вьюкам контейнер. «Надеюсь», — несколько неопределенно отозвался Макдональд. «Значит, с вами тоже происходили всякие чудеса?» Валенти придирчиво окинул оком античные колонны, явно барочные окна и нелепый готический аркбутан, полускрытый каминной трубой. «Конечно, друзья мои, такого не может быть!» Разминая занемевшие ноги, он слегка помассировал икры и принялся энергично вышагивать вдоль гравийной дорожки. «Я не знаю подобных построек». Статуи из карарского мрамора с их вековыми черными трещинками и сглаженными временем очертаниями не понравились ему еще больше. «Это не Греция», — отчеканил он хорошо поставленным голосом профессионального лектора. «Не Рим эпохи упадка и уж, конечно, не Гандхара, на что хоть в какой-то степени можно было рассчитывать. Это жалкая слепая эклектика, порожденная развитой, но нечеткой памятью. Я готов согласиться с вашим прогнозом, мистер Макдональд. Наваждение, надо думать, развеется, едва исчезнет питающий его источник». Испытывая сложное чувство разочарования и вместе с тем облегчения, Смит, как загипнотизированный, последовал за итальянцем. В отличие от них с Макдональдом, предпочитавших изъясняться полунамеками, профессор Валенти излагал свои выводы с научной беспощадностью и прямотой. Он словно бы размышлял вслух, оценивая первые результаты потрясающего эксперимента, где сам же и был подопытным кроликом. «Но все-таки что это?» — преодолевая неясное внутреннее сопротивление, спросил Смит, сбивая щелчком улитку, прикорнувшую на ягодице психеи. «Объективная реальность или массовый гипноз?» «Я ничего не исключаю», — не без удовольствия отчеканил Валенти. «Хотя предпочитаю последние. Ради спокойствия духа. И именно ради спокойствия, к сожалению, а не на основе объективного анализа, как вы могли ожидать». «Понимаю вас», — участливо вздохнул Смит. «Вполне понимаю». «Анг поможет вам разместить животных», — махнул он рукой, подзывая шерпа. «Если эти роскошные розы придутся по вкусу якам, мы не станем возражать. Верно, мистер Тембо?» По молчаливому уговору решено было провести эту ночь на вилле с тем, чтобы утречком выступить всем вместе. Чем больше людей, тем надежнее, да и день, считай, что сгинул. Солнце уже заметно клонилось за гребенчатой кайме исполинского цирка, и жесткие, с металлическим привкусом, краски смягчила бархатистая тень. После коллективной трапезы, где на стол почти демонстративно выставили только свои, до последней крупинки, проверенные припасы, безмолвно игнорируя возникающие блюда, Макдональд спустился с сигарой в сад. Хотелось в одиночестве посмаковать редкостную сигару, скрученную из лучшего кубинского табака, и поразмыслить. В просветах между деревьями, остывая, серебрилась щебнистая равнина. Где-то там, далеко за остекленистыми волнами перетекающего воздуха, ждала разгадка. Шевельнулось предчувствие, что судьба доведет его до последнего края и бросит околевать где-то в непостижимой близости откровения. Макдональд зябко поежился и бросил зашипевший окурок в банку с голубыми лотосами из безмерно далекой Нильской дельты. Не причуду воображения, не гривуазный изыск увидел он в декадентских больных цветках, закрывшихся к ночи, но вызов, неприкрытое издевательство кошки, сторожащей отпущенную мышь. Возвращаясь к себе, он услышал задышливую возню и включил неразлучный фонарик. Одурманенный аббас с искаженным, напряженной гримасой лицом, в кровь и с царапанным ногтями, тащил куда-то из последних сил упиравшуюся Джой.

Монах по-прежнему стоял на своем месте, недвижимый, как изваяние, а кубообразной глыбы, отбрасывавшей короткую тень, не стало. Макдональд, как ужаленный током, выпрямился в седле и обернулся. На спине приотставшего Яка успокоительно блестело дюралевое зеркало контейнера. Глава 18. Норбу Ринпоче ощущал себя каплей, подхваченной вешним потоком. Напитанные светом струи несли его к вечному океану, где сливались воедино все реки земли. Безначальный и бесконечный, заполняющий собой неисчислимые миры Ади Будда, как звездная бездна распахивался в конце пути, и гасли, едва царапнув твердь метеоры, и навсегда размыкали звенья жестокие цепи причин и следствий.